Ну, они так думали, пока Калип и Джулиан не растворились в воздухе прямо у них на руках. Настоящие же вожди повстанцев преспокойно плавали в аквариуме в общественном зоопарке, как и подобает порядочным черепахам. Да, все же это было близко. Надо же, я едва не попался в ловушку для типичного темного властелина, возомнил себя всезнающим и всемогущим. Ну что ж, пора приступать к следующему пункту плана. Ну что, Миранда, справишься? Улыбаюсь Миранде. Эх, лишь бы не сглазить. Пап, мне не 8 лет. Мы уже говорили, вектор действий я знаю. Ну все, удачи. Раскрываю портал и телепортируюсь на Землю. Почему на Землю? Потому, что я уже некоторое время занят очень важными делами на этой планете. Во-первых, увеличением давления на Элион. Кто-то может сказать, что это жестоко, но цель оправдывает средства. Уже давно я вспомнил про такую шикарную вещь, как зал медитаций. Комната, облегчающая манипуляции с памятью. Выудив из памяти несколько показательных моментов в общем, перевоспитывать такой кадр, как юная принцесса, нет, увольте. Игра не стоит свеч, как говорится. Я закрыл воспоминания. Встрепенулся было такой ненужный орган, как совесть, но получив в зубы выписку школьного психолога и несколько аналогий из книг моего прошлого мира, заткнулся. Возможно, виновато воспитание, и все еще можно поправить, но, вспомнив предыдущих королев из рода Исканар, прости, Элион, статистика не врет. Во-вторых, барабанная дробь, пытаюсь завладеть сердцем Земли. С Лилиан другая ситуация. Вся эта энергия и сказочная жизнь, по большому счету, ей нафиг не нужна. А вот мне очень даже пригодится. Поступить с ней жестко можно, но так я карму вовек не очищу. За основу моего жутко хитрого плана был взят эпизод мультсериала с первым магическим выбросом Лилиан. Идея была обдумана, подкорректирована и принята к исполнению. Уже несколько недель я осторожно, чтобы не повредить, магическими импульсами пытаюсь расшевелить магию девчонки. И результат есть. Словно в серии книг про особо одаренных детей с волшебными палочками. Стоило ей чего-то захотеть, как оно случалось. В некоторых пределах, разумеется. Я, в облике ворона, сидел на окне и продолжал свое коварное занятие, как вдруг, апчхи, меня не просто сдуло, меня впечатало в стену противоположного дома. Да, похоже, пора прибегнуть к помощи Миранды. Да и повод есть, Лилиан любит животных. А что может быть более милым, чем черный кот? Эй, Лилиан, смотри, кого я тебе принесла. Миранда, что, какая прелесть. Это подарок, думаю, тебе понравится. Папина поговорка про кота в мешке приобретает новый смысл. Миранда, шепнула Корнелия, это что за комок шерсти? Мам, видела, мне Миранда подарила котенка. Можно мы его оставим? Пожалуйста. Хех, мелкая в восторге. Удачи, пап. Примечание к части. Честно, я хотел написать еще одну главу, похожую на предыдущую, но сначала я перечитал «Князя», а в зале бабушка смотрела сериал «Великолепный век». Ну и, у меня в голове сейчас Фобос косплеит Ибрагима Пашу, то бишь играет на скрипке стражницам. Не думаю, что это то, что нужно в этом фанфике. Глава 16, контрольные точки. Да, то еще шоу. Было, пару часов назад, когда я учился ходить на четырех конечностях. Но ничего, научился. Конспирация – важная вещь. К несчастью, нарисовалась еще одна проблема. Лилиан, недавно я жаловался на загруженный график, как же я ошибался. Сколько же энергии у этой девчонки. Меня расчесали. Я терпел, на меня нацепили бантик. Я превозмогал, но эта юная модница вознамерилась меня искупать. Наполеон, стой, это детский шампунь, он не щиплет глазки. Можно подумать, вода от этого станет приятней. Да когда же ты выдохнешься, а? Я император, у меня мощь сердца мира. Я уже на последнем дыхании, а она ничего, догоняет. Дети что, вообще не устают? Наполеон, ты же храбрый, ты не боишься ванны. Лилиан, ну твое же сердце земли. Ну хватит, фух, я устало упал на пол. Великий маг, как же, лежу, лапы в стороны, хвост ничком. Все, признаю, я проиграл. Наполеон, тебя назвали в честь императора, а ты ванны боишься, обвиняюще произносит девочка. Корнелия сказала, что ты блохастый, вот вымоем тебя, будешь еще красивее прежнего. Я уже не сопротивлялся, бессмысленно. Ну, Корнелия, я отомщу, и мстя моя будет страшна. Меридиан, тренировочный зал Фобоса. Миранда, в чем подвох? С подозрением спрашивает меня блондинка. О чем ты? Я изобразила непонимание. Ты знаешь, о чем я? Мгновенно вскипела Корнелия. Сначала ты изводишь нас тренировками, а теперь просто говоришь, что мы отправимся отдыхать. Как-то это странно, не находишь? Я лишь пожала плечами. Фобос сказал, что вам нужно отдохнуть. И все, недоверчиво прищурилась та. И все, отвечаю с видом оскорбленной невинности. И, неужели поверит, она подозрительно прищурилась. Актерское мастерство, дай мне силы. Хм, еще раз смерив меня взглядом, она отвернулась. Но где мы будем отдыхать? Вил растерянно посмотрела на подруг. Я даже удивилась. Как где? На море, конечно. Ну что, устроим серфинг? Ирма рвалась в море. А что это за место? Тарани рефлекторно поправила уже отсутствующие очки. Летний домик. Папа его уже давно создал, только у него времени на отдых нет до сих пор. Так что, располагайтесь. Вау. Хайлин восторженно озиралась по сторонам. Настоящий океан. Здорово. Эх, выходные будут долгими. И что такое этот серфинг? Я сама не заметила, как произнесла вопрос вслух. Судя по предвкушающему виду Ирмы, зря. И вновь земля. Фобос пушистик Эсканер. Эмрррр. Эмрррр. Эмрррр. Ах, блаженство. Эмрррр. Эмрррр. Эмрррр. Да, да, именно там. Эмрррр. Эмрррр. Эмрррр. Как же это приятно, когда тебя чешут за ушком. Эх, и почему я не родился котом? Так, все, хватит расслабляться. Кошачий любит внезапно срываться с места и улетать в другой конец квартиры. Но Лилиан ведь догонит. Значит, будет мне еще одна тренировка. Прыжок, не обращаю внимания на возглас девочки, на полной скорости бегу к выходу, едва касаясь лапами земли, как вдруг, воздух словно превратился в кисель. Поймала. Наполеон, не убегай так. Ох, твою же. Стихийный выброс, чтоб его, великий комбинатор, ага, от маленькой девочки сбежать не сумел. Ладно, меня вернули на колени и вновь начали гладить. Эмрррр, эмрррр, эмрррр, какой же кайф. Так, ладно, не сдаваться, попытка номер два, ждем. Стрелка часов медленно ползет по циферблату, пора, рывок. Фобос вырывается вперед, Лилиан не успевает и ура, я смог, я сбежал. Ну а ваза, запишем в сопутствующие потери. Она погибла достойно. Глава 17. Лирическое отступление. Эх, как приятно. Жаль, что в прошлой жизни я не был котом. Как же приятно, когда тебя гладят. Да при этом еще и, пусть и неосознанно, но подпитывают чистой энергией сердца земли. К несчастью, есть огромный минус. Лилиан надоела, что постоянно пропадаю неизвестно куда, а я лишь с Мирандой встречался. И со мной поступили жестоко, коварно и бесчеловечно, замотали по уши в одеяло, улеглись рядом и начали читать мне сказку. Напомню, Лилиан 7 лет. Это крайне изощренная пытка, слушать сказки про заблудившийся паровозик, добрую девочку и котенка, помогающих означенному паровозику. А потом она угостила его печеньем, и паровозик перестал бояться. Наполеон, ты меня слушаешь? Мяу, убейте меня, тапком. Полтора часа мучений спустя. Отлично, кажется, она уснула. Аккуратно выползаю из тюбика, подталкивая себя телекинезом. Ладно, пора узнать, что там с пропагандой. Раскрываю прямо перед собой портал и прыгаю. А кто это у нас такой миленький и пушистенький? Снимаю иллюзию и смерю взглядом эту наглую девчонку. Хм, подросла чуток, загорела. Миранда, это уже не смешно. А вот и да, а вот и нет, а вот и да. Миранда, хватит. Я помассировал глаза от внезапно накатившей усталости. Лучше расскажи, как там наши стражницы завесы проникаются. А то, задорно улыбнулась та. Сначала покатались на монорельсе, показала им пейзажи. Но потом шайка повстанцев, из самых наглых, решила устроить налет на поезд. Подумали, что везет что-то ценное. И, совершенно случайно, именно на том поезде мы и ехали. Откуда у них такие сведения? Спрашивается, с усмешкой смотрю на Миранду. Та лишь демонстративно шаркнула ножкой. А как у твоих подопечных с боевкой? С интересом спрашиваю. Нормально. Девчонка лишь отмахнулась. Их же я лично тренирую. Конечно, я позаботилась, чтобы среди банды мятежников не было дальнобойщиков. Все-таки жаль будет, если кто-то из них поймает стрелу почем зря. Рефлексы тренируем. Работать в команде у них выходит великолепно. Но стоит выбить одну, и все разом устремляются на защиту, порой мешая друг другу. Но в целом, прогресс уже заметен. Уже не мясо, но еще не солдаты. Ты с ними помягче, они же все-таки не тренировались с самого детства. Да ладно, я же все понимаю. Но когда Корнелия опять начинает ныть, это сложно получается. Пока выезжаю на том, что ты любишь спортивных девушек, работает безотказно. Миранда, им по 13 лет. Ага, скажи это еще раз. Мне 13, а ты сравни меня и эту дылду. Миранда, укоризненно качаю головой. А что, я не права? Права, права, разумеется. О, кстати, идея. Своди их в горы, в поход. Зачем? Ну так, опять же посмотрит пейзажи, на лыжах покатаются. Ты сама-то давно там не была, тебя Фрост небось позабыл уже. Ну что, прощаемся. Та лишь фыркнула, но для обнимашек подошла. Ладно, не люблю долгих прощаний. Выпускаю Миранду и раскрываю портал. Не забудь купить когтеточку. Донеслось мне в последний момент. Вот ведь язва. Воспитал, на свою голову. Примечание к части. Задумывались рассуждения, а получилось ни о чем. Глава 18. Могучий интеллект. Какой ужас. Как же мне повезло в этот раз. По грани прошел. Еще чуть-чуть и все. Финита ля комедия. Теперь ясны становятся многие моменты, непонятные мне в мультсериале. А я-то грешил на диснеевских деятелей. Да. Вы что-нибудь поняли? Я объясню. Начнем по важности. Нет, не так. Лучше по значению для меня. Во-первых, этот мудрейший монстр. Явно идейный последователь кого-то вроде незабвенного Альбуса много имен Дамблдора. А началось-то все да нельзя тривиально. Лилиан захотела навестить сестру с подругами, а добрая бабушка Ян Лин захотела во что бы то ни стало накормить такую отощавшую девочку. Ну и, пользуясь моментом, я залез в голову к старушке одуванчику. Пошарив пару минут в голове, я едва не посидел, причем вместе с иллюзией. Оказалось, я еще преувеличивал свои навыки мозгоклюя. То, что я увидел, это просто невероятная работа. А всего-то делов, снизить яркость одних воспоминаний, вывести на первый план другие, чуть поправить логические цепочки, и вот результат. Добрая бабушка по уровню веры в доброту и мудрость наставника оставляет позади даже адептус кустодес. Ладно, ладно, я преувеличиваю, но не так уж и сильно. И все же, новость отчасти даже хорошая. Теперь я уже и мысли не допускаю, что мудреший, дурак, как бы это очевидно ни звучало. Нельзя недооценивать своего врага. Во-вторых, я все-таки разобрался, почему во втором сезоне стражницы размазали Седрика об асфальт, несмотря на целых 3 сердца. А ведь ответ лежал на поверхности, нужно было лишь ответить на другие 2 вопроса. Почему почти никто из мультфильма не получал видимых физических повреждений? И почему во втором сезоне стражницы резко научились телепатии, телекинезу и прочему? Ответ на пункт первый прост. Накачка магической энергией. При должной концентрации маны в теле почти любой урон полностью блокируется за счет оной. Отличная новость. Выходит, зря я опасался меча в спину либо бомбы под карету. Не сработает. Пункт второй же окончательно втаптывает мою самооценку в землю. Недавно я держал в руках сердце Кондракара. Миранда уже рассказывала зачем, но она не сказала главного. Все способности всех стражниц – это лишь скиллы, аналогичные он им из Морг. В кристалл внесены программы закладки с несколькими шаблонами действий и операциями над носителями. Вся эта квинтэссенция – невидимость, все это лишь выдается сердцем Кондракара, после чего идет лишь нарабатывание опыта и мастерства. Это невероятная по своей сложности и масштабам применения система. Там даже простенькое самосознание есть. Нерисса, кстати, почерпнула многое от меридианского оракула, а до остального сама дошла. И это со съезжающей крышей. Впечатляет. А вот и ответы на вышеозначенный вопрос. Канонный Седрик, кроме навыков создания иллюзий, которым наверняка научился от Фобоса, ничего не демонстрировал. Тупая змеюка шипела, нападала и превозмогала, но что она могла против стражниц в режиме берсерка? Вот то-то и оно. Стражницы почти полностью слились со своими стихиями, увеличив тем самым свою энергопроводимость на порядок, и разделали рептилию не напрягаясь. Неплохая ульта. Ах да, помнится, я удивлялся, и чего это все атаки в мультике такие слабые? Ведь сердце целого мира, в теории, может невероятно много. А вот шиш, если грубо прикинуть, то график масштаба, собственно, магических способностей от доступной энергии будет выглядеть отнюдь не как прямая. Есть предел проводимости органического тела, попробуешь превысить, полыхнешь, причем в прямом смысле этого слова. Поэтому, как правило, все и кидались фаерболами размером с мяч, оптимально. Поэтому и каждое новое сердце мира давало Нериссе все меньше и меньше ощущений, и, как типичная наркоманка, она захотела заполучить их все. Поэтому же в каноне Фобос и раскидал стражниц, мастерство против грубой силы. И это даже объясняет его превращение в дракона в битве. Энергия-то заканчивалась. Вот он и пошел ва-банк, и проиграл. Ладно, с учетом плодов этого мозгового штурма, придется завершать концерт по плану. Хех, спасибо Ян Лин за отвлечение внимания, мне срочно нужно связаться с Мирандой. Примечание к части. Все вышесказанное признается абсолютной и непреложной истиной, и обжалованию не подлежит. Глава 19. Родственные души. «Миранда, вот почему ты ничего не делаешь», — обвиняюще протянула Ирма. «Ты это о чем?» — вопросительно приподнимаю бровь. «Почему ты не решаешь домашку, не ходишь на контрольные, тебя не вызывают к доске, но оценки у тебя не хуже, чем у Тарани? Меня бы уже затаскали к миссис Сникербокер, потому что я учусь магии, а не страдаю над несчастными уравнениями. Но как ты это объяснила учителям?» Ирма уже едва не кипела от возмущения. Кипела. Стражница воды. На лицо сама собой вылезла улыбка, которую я не смогла скрыть, да и не хотела. Хочет ответа, она его получит. Ну, наверное, виновато мое природное обаяние, безупречный стиль, а главное, драматическая пауза. Пара ментальных закладок в головы учителям. Я смущенно опустила взгляд. Молчание. А что, так можно было? Хором. Хе-хе, учим детей плохому. Гадкая я. Я не понимаю, почему родители так ко мне относятся, словно я для них обуза. Возмущенно сказал Элион. Совсем с ними невозможно. Придираются, критикуют. Словно я для них чужая. Да, а мои предки до сих пор на меня злятся из-за имиджа. Можно подумать, без дурацких хвостиков я учусь не идеально, сказала Тарани. А как же Фобос? Ехидно спросила Ирма. Ему-то они идут. Сложнее было объяснить, что мне больше не нужно носить очки. Кстати, вы помните, завтра родительский день. Чай, концерт, веселье. Скепсис в словах всезнайки чувствовался кожей. Да, стадо предков. Вот уж правда весело, насмешливо ответила Лейр. Точно. Я просто мечтаю показать им контрольную по истории, реферат по физике и что я еще там от них прятала, ответила Хайлин. Вам еще повезло. Мои будут весь вечер убирать мне волосы. Корнелия, зачем ты прячешь личика? Язвительно вопросила Хейл. Что может быть отстойнее? Они хоть не испекут кексы с твоим именем, или хуже, с твоим детским прозвищем. Муси-пусеночек поместится? Спросила азиатка. А лапулька? Парировала Ирма. А у меня не было прозвища. Грустно заметила Элион. Но, не успела я ответить, как раздался крик. Миранда, ко мне бежала Виллу. Очень разгоряченная Виллу. Кажется, мне пора тактически отступать. К несчастью, думала я явно слишком долго. Уф, только и успела сказать я, прежде чем меня попытались задушить в объятиях. Спасибо, спасибо, спасибо. Раздалось мне в ухо. Да ладно, Вилл, ничего сложного. Просипела я в ответ. Может, зря я их заставляла отжиматься? Вот и последствия. Вилл, задушишь. Шепчу я. Ой, прости, прости. Она меня торопливо выпускает. На пару секунд делает виноватое лицо и вновь начинает радостно подпрыгивать. «Виллу, что случилось?» – спросила Элион, заинтересованно наблюдая за Вендом. «Я получила 5 за контрольную по математике», – радостно ответила та. «Ясно. А при чем тут Миранда? Ну, а кто еще мог идеально сделать контрольную, причем моим почерком? Не я же, действительно», – отвечаю ей. «Я решила, что домашний арест будет совсем не кстати. Да, я наловчилась подделывать чужой почерк, для меня это крайне полезный навык. Отправить фальшивое письмо повстанцам, подделать пару документов, чтобы подставить нечистого на руку чиновника и многое другое. И самое забавное, ловкость рук и никакой магии». Или он же явственно вздохнула. «Да, она-то в параллельном классе учится. Молодежь, все сюда», раздалось со стороны входа. «ХМ, директриса Никербокер, что-то случилось, надо разузнать. Как вы знаете, в нашей школе каждый год проводится родительский день, и как всегда, спонсоры щедро поддержали это мероприятие. Бумажные стаканчики предоставлены фирмой Цупциты. Жаль, что спонсоры ничем их не наполнили», сказала Ирма. «А городская библиотека предоставила анкеты для родословного древа». Проигнорировав ту, продолжила директриса, «попрошу вас их заполнить и приклеить фотографии ваших родственников». «Блеск», — сказала Лейр, — «опять выслушивать эти истории про то, как бабушка едва не полетела в космос. Хм, Браун явно не выглядит счастливой, да и эти ее оговорки, что-то странное, нужно поговорить с Фобосом, и срочно». Глава 20, зловещее совещание. Меридиан, кабинет Фобоса. Миранда, совпадает, говоришь?» Фобос нахмурился. «И ты думаешь, что она та, кого мы ищем?» «Да», я подтверждающе кивнула. «Все сходится, родители ведут себя странно, бабушек и дедушек она в глаза не видела, а еще...» Я зажмурилась, вспоминая ощущения. «Она ощущается странно, вот ведь даже слова не подобрать. ХМ, неужели это все?» «Нет, разумеется. Выкладываю на стол папку с документами». Бровь Фобоса по мере прочтения он и медленно ползла вверх. Я хихикнула в кулачок, но он, похоже, этого не заметил. «Однако, где ты это раздобыла?» «Ну, это долгая история, давай как-нибудь в другой раз». Я попыталась было увильнуть от ответа, совсем не хотелось на ночь глядя лекцию зачитывать. «Ну, уж времени-то у нас хватает». Фобос откинулся назад в кресле. «Рассказывай, мне все-таки тоже интересно. У меня тут всего лишь пара десятков жалоб на управляющего восточной транспортной веткой, а также верховный шаман Лурдинов, уже в 37-й раз пытающийся сосватать свою ненаглядную красавицу-дочурку». Сарказмом в голосе Фобоса можно было захлебнуться. И это не считая еще нескольких сотен мелких прошений, кляус и рекомендательных писем. «С управляющим-то ладно, он до утра не доживет, несчастный случай, поскользнется и сломает шею, в нескольких местах. Но что с шаманом-то делать, ММ?» Я поерзала на стуле. «Да, неудобно вышло. Прости, пап, дело было так. Еще перед самой отправкой на землю я изучила личности этих похитителей. Обычные полукровки-лурдины, оставшиеся от последней войны с зеленокожими. Матери, понятное дело, отдали уродцев в приют, где они росли в атмосфере ненависти, презрения и насмешек. К несчастью, психику этих персонажей переклинило капитально. Оба поступили в армию, чтобы отомстить за матерей, оба вернулись с пограничных застав, где с упоением резали родственничков, с повышением за доблесть в бою. Кстати, важный момент, обоих запихнули в подразделение не моргнув глазом, несмотря на, тогда еще действовавший, строгий запрет брать женщин на службу. Видно, надеялись, что там они и пропадут. Но я отвлеклась. Они охраняли королевский парк, и чем-то приглянулись королеве Вейре. Я украдкой глянула на Фобоса, но тот лишь заинтересованно прищурился. Я продолжила, чуть сменив интонацию. Своей слезливой историей о несчастной своей судьбе они разжалобили добрую королеву, и та доверила им места в своей гвардии, а после, и охранять покой юной принцессы. В итоге мы получили то, что имеем. Парочка сбежала, прихватив с собой няню и младенца, по пути захватив еще и твою печать. Спасибо, Миранда, за увлекательный экскурс в историю. Но что было дальше? Уже на земле я просмотрела принесенные Нериссой бумаги. 12 лет назад в этот день в Хизерфилде родилось 5 детей, и все – мальчики. Я тогда попеняла на ленивых землян и тупых предателей, но сегодня я решила проверить эту или он более тщательно. Так вот, бумаги были, но оформлены, как говорится, задним числом. Но это не так важно, главное то, что аккурат в этот день одинокий пожилой алкоголик Маркус Фитденли приютил у себя семейную пару с ребенком, переписал на них дом и, спустя пару недель, погиб в автокатастрофе. Совпадение? Фобос лишь ухмыльнулся. Вот и я так не думаю. Причем королева Вейра, пусть земля ей будет гвоздями, успела обучить их основам магии иллюзий. Типа, чтобы не стеснялись. Ну что ж, полагаю, ты абсолютно уверена. Фобос изучающе рассматривал меня, словно впервые увидев. Вот ты за ней и отправишься. Че что? Я замерла, не веря в услышанное. Он что, доверит мне? Миранда, я тебе доверяю. Я знаю, что ты меня не подведешь, ты справишься. Голос Фобоса, казалось, проникал в самую душу. Советую использовать Нериссу для наглядности, в остальном, на твое усмотрение. В ответ я лишь кивнула и на негнущихся ногах пошла к выходу. Я не подведу. Авторский амак 1. Здесь тебе не спальня. Открывай. Рявкает ватик на задремавшего лурдина. Раздался скрип, и решетка поползла вверх. Фобос. Ноль реакции. Фобос. Он накликнул другого охранника. Стражник повернул рычаг. Небольшая платформа отделилась от скалы и полетела вверх, к камерам. Стоп. Стражник вновь дернул рычаг. Ватик заглянул в камеру. Пусто. Стоп. Пусто. Бу. Раздалось совсем рядом. Полукровка отскочила и едва не упал с платформы. Доброе утро, начальник. Появившийся в камере из ниоткуда Фобос с жизнерадостным видом осматривал полукровку. Отличные новости. С самым честным видом произнес князь. У Ватика аж скулы свело. Я исправился. и готов вернуться в общество честным и порядочным гражданином. Ты злодей, и всегда будешь злодеем, ответил Ватик. Ты никогда не исправишься, ты здесь навсегда, а ты забавный. Тебе прислали подарок, сказал он, от королевы Элеон. Новомодная земная игрушка, часы, с подписью. Пусть они отсчитывают все твои 85 пожизненных сроков. Забавно, не думал, что королева из глумливых, но выглядят они хорошо, оставлю их себе. Полукровка мстительно ухмыльнулся Фобосу. Ну хоть время-то мне подскажи, не хотелось бы опоздать на встречу. Со своей неизменной улыбкой ответил князь. А нет, ты наверняка опоздаешь. Ватик приблизился к магической решетке, на несколько тысяч лет, рявкнул он и скомандовал опускать. Он уже не увидел, как Фобос хитро улыбнулся вслед. Часы еле слышно зашуршали, вспыхнули руны внутри механизма, и дальше по коридору шел уже Фобос. Ну, кто-то выглядящий как Фобос, но кто из бывших разбойников и повстанцев заметит разницу? Я сказал работать, рявкнул тот на замешкавшихся стражников. Те сначала замешкались, но потом вместе набросились на князя. «Эй, парни, вы чего? Я же Ватик, начальник тюрьмы!» — кричал тот, но стражникам запрещалось разговаривать с Фобосом. Один раз его едва не выпустили из камеры, и лишь благодаря стражницам удалось остановить тирана. Его грубо втолкнули обратно в камеру и начали приковывать к стулу, но тут иллюзия спала. «Да нет же, балбесы, он вас обманул!» — сказал уже прикованный Ватик. «Ты был прав!» — довольно сказал Фобос. Стоя у выхода и надевая часы на руку, я всегда буду злодеем. Муа-ха-ха-ха-ха. Он подошел к краю платформы и огляделся вокруг. Стражники не успели ничего сделать, как из пустоты раздался голос. Ехидный девичий голос. Красавчик, тебя подбросить? В воздухе висела машина. Хорошо знакомая конкретно данному Фобосу машина. Конечно, Миранда, нас ждут великие дела. Извини, что поздно, но ты сам хотел, Делариан. Ответила та. Да ладно. Поехали уже. Фобос забрался внутрь. Дверца захлопнулась. Машина вновь обрела невидимость и рванула вертикально вверх. Миранда, а ты телепортационный контур доделала? Конечно. Возмутилась она. У меня же были твои записи. ХМ, а не рванет? Ха-ха. Вот сейчас и узнаем. По корпусу машины побежали разряды. Она засветилась желтым светом и исчезла в яркой вспышке, когда до потолка оставались считанные сантиметры. Земля. То же самое время. ХМ, мы целы? Не ожидал. Так чертежи-то твои были. Возмущенно отозвалась Миранда. Ну что, в логово? Да, у меня крайне любопытные новости. То есть, старая карга притворялась прислугой в замке, попеременно с этим изображая меридианского оракула, а после победы наврала или он с три короба и та повелась, как последняя идиотка. А еще она забрала сердце меридиана и заточила ее в нем. Педантично заметила оборотень. Позже станет известно, что жест Фацепал на Меридиане стал популярен именно благодаря Фобосу. Мы проиграли. Нерисса оказалась сильнее нас. Стражницы, защитницы Вселенной не выполнили задачу. Мы устроили для Нериссы ловушку. Тхэллоуин сердце Земли можно отнять против воли владельца, и это был шанс победить. Мы собрались на городском пустыре, где не было случайных свидетелей. Но ни одна наша атака не нанесла ей вреда. Вот упала на землю Корнелия. Вот Хайлин без сил свалилась на землю. Она была просто слишком сильна. Ее посох может отнять только Исканар, но или он заточена в нем самом, а Фобос, как назло, исчез из своей камеры, пока мы были на земле. И теперь безумная старуха получит еще и сердце земли. Надо попытаться сбежать, пока нас окончательно не размазали по стенке. Я взяла в руку кристалл и попыталась телепортировать подруг, но тут с неба послышались какие-то звуки. Очень знакомые звуки. Гитарные аккорды. Неужели Мэтт? Над нами стремительно разрасталась огромная туча. Все вокруг потемнело. Ты осмелилась бросить вызов мне? Послышался голос. Нет, это не Мэтт. Фобос, этот мир мал для нас двоих. Высокомерно отозвалась старуха. Моя мощь безгранична. Вокруг Нериссы возникло множество электрических разрядов. Да, ты сильна, но совсем не так, как ты думаешь. Донеслось из туч. Покажись. Последний Исканар. Уж тебя-то прихлопнуть у меня хватит сил. Старуха кометой взмыла в небо. Нерисса летела за Фобосом и пыталась поджарить его молнией. Правда, безуспешно. Меня внезапно накрыла волна стыда. По мне бы она точно попала уже несколько раз. А ведь у стражниц есть крылья. Но вот, Фобосу, видимо, надоели догонялки. И он начал осыпать старуху градом огненных шаров, впрочем, не наносивших ей никакого вреда. Пара злодейцев увлеченно перестреливались, не обращая внимания на нас. Вмешиваться не было ни малейшего желания. Я приземлилась рядом с Корнелией и устало поморщилась. Болело буквально все. Рядом материализовалась Миранда. «Стоп, Миранда. Да, да, это я, долго объяснять», сказала та и бросила в нас по светящемуся сгустку магии. Усталость словно рукой сняло, но девчонки еще не пришли в себя. Мозг был все еще на холостом режиме. Я потрясла головой, в надежде на просветление. «Миранда, откуда ты здесь? И где Фобос?» Я уже ничего не понимала. Та лишь ехидно улыбнулась и посмотрела в небо. А там разыгралась сцена покруче. Наверху тем временем горел жаркий бой. На первый взгляд сохранялось равновесие, но если приглядеться, у ведьмы была сила трех сердец. Фобос уже гораздо меньше атаковал, да и выглядел не так свежо, как в начале. «Тебе не победить!» – насмешливо прокричала старуха, почуяв запах победы. Фобос же не стал отвечать, а лишь упал на асфальт, тяжело дыша. Ведьма опустилась рядом. «Ты жалок, Эсканер, умри!» На пальцах нерисцы заискрились крошечные разряды, готовые сорваться потоком разрушительных молний. «Не сегодня!» – послышался голос позади нее. «Элион!» Ведьма обернулась и в шоке отступила назад к Фобосу, который только этого и ждал. «Я возьму это», — раздался уверенный голос. Фобос вскочил и резким движением выхватил посох из рук ведьмы. «Че что?» Мы все в шоке переводили глаза с Элион на ее брата. «Запомни этот урок, Нерисса, как я запомнил его». Посох в его руках засветился. «Злодеи всегда проигрывают», — сказал он, чеканя слова. «Не-е-е-ет». Вспышка, и тело Нериссы исчезло. «Мы победили». Элион кинулась к Фобосу на шею. «Победили. Победили, победили. Мне было за что биться», — с улыбкой ответил тот. «Эля?» — в полном непонимании спросила только очухавшаяся Корнелия, переводя взгляд с одного из Эсканера на другого. Элион в ответ лишь фыркнула, отцепилась от старшего брата и нажала кнопку на наручных часах. «Миранда», — произнесли мы хором. «Да что тут происходит вообще?» — в сердцах возопил позабытый всеми Наполеон, под хохот злодейского дуэта. Примечание к части. Написано из исключительно фулюганских побуждений, и к основной истории не имеет никакого отношения. «Собственно, прошу, авторский Амаг 2, как же хорошо зимой», — довольно произносит Миранда. «Да, солнце светит, снег идет, а главное, наконец-то начались каникулы». Последнюю фразу не удержавшись, говорю вслух. Оборотень лишь фыркает. «Эй, вы, что вы делаете?» — донесся крик. Я обернулась. Урия с компанией кидают снежками в снеговика, а маленькая девочка стоит и плачет. «Прекратите, это мой снеговик». Перед глазами замелькали воспоминания. «Мне 8, я играю на такой же площадке и строю такого же снеговика. Прочь с дороги, мелкая», — грубо говорит старшеклассник, пинком разваливая его. «Ты плохой», — со слезами в голосе кричу я вслед. «И что ты сделаешь? Предкам пожалуешься?» — насмешливо бросает он, даже не обернувшись. Очнулась я от тормошения Миранды. «Виллу, Виллу, да что с тобой, Виллу?» — спросила она. «Да так, ничего». Я отвернулась. «Все в порядке». Настроение мгновенно испортилось. «Нет, так дело не пойдет», — ответила оборотень. «Посмотри мне в глаза». Я послушалась. Глаза Миранды засветились, перед глазами вновь промелькнули картины из детства. «Вот ведь уроды», — зло произносит она через секунду, глядя в сторону хулиганов. «Пошли им морды набьем». «Нет», — возразила я с неожиданным даже для себя упорством, — «они же сильнее. И что, надо терпеть все их выходки лишь потому, что они сильнее?» Миранда насмешливо глянула на меня. «Тем более, у нас же есть магия, забыла? Но мы не можем применять магию при людях», — отвечаю я, правда уже не так уверенно. Оборотень лишь ухмыльнулась. «А никто и не поймет, что это магия. Подойди. Эй, вы, только и можете, что обижать маленьких», — говорит Миранда. «Отвянь, заучка, не твое дело», — отмахнулись те, продолжая. Надо сказать, я удивилась. Миранда никогда не выглядела ботаником, да и оценки у нее хоть и высокие, но ничего особенного. Похоже, Урия считает заучкой любого, чьи оценки выше, чем у него самого. Ладно, не отвлекаться. Я продолжила подкрадываться за спины хулиганов и незаметно подняла пару их снежков. «Урия, думаю, тебе следует обернуться», — ответила оборотень. Это был сигнал. Я приготовилась и встала между Урией и его дружками, рассчитывая на чары невидимости. «Надеюсь, они не слетят в самый неподходящий момент». «Ага, так я тебе и поверил», — тот лишь рассмеялся. «Иди куда шла». И тут я засунула ему за шиворот первый снаряд. «А-а-а», — Урия испуганно отскочил. «Кто это?» «Не знаю. А-а-а, Хаем, следующий чуть выше подпрыгнул, отметила я, смещаясь в сторону. Что произошло? Кто это сделал? Троица растерянно озиралась. Это карма, Урия. Смеялась Миранда. Это она. Хулиганы бросились к ней. Я уже знала, что будет дальше. Миранда дождалась, пока они приблизятся, резко пригнулась и поставила подножку. А-а-а. Троица дружно повалилась в снег. А вот не надо бегать друг за другом. Я наконец обратила внимание на ту девочку. Она уже и думать забыла про слезы, и весело смеялась вместе со всеми. Да убери ты с меня свою жирную тушу. Урия барахтался в сугробе, пытаясь выбраться. Прости, Урия, ответил тот. И вот, они выбрались из сугроба. Я даже подумала, что это слишком жестоко. Мокрые от снега и пота, они выглядели жалко. Я перевела взгляд на все-таки разрушенного снеговика. Нет, не жаль, ты за это заплатишь, прошипел Урия. Пришлю чек, насмешливо ответила Миранда. Они ведь теперь не успокоятся, задумчиво говорю я. Ты их унизила, причем публично. Они унижали себя сами, глумясь над маленьким ребенком. А уж их спокойствие, не моя забота. Знаешь, скольких мятежников я бросила в тюрьму? Думаешь, они не желают мне отомстить? Как видишь, жива еще. Вилл, если помнишь, никто никогда не лез к ним первым. Но если им нужно самоутвердиться за счет кого послабее, последствия за их счет. Да, ты права, ответила я, как всегда. Примечание к части. Амак полуканоничный. Считать частью истории, или нет, ваше решение. Глава 21. Сделай паузу. Да, Миранда хорошо поработала. Раскопать такое. Теперь понятен становится тот момент из мультсериала, что вызывал у меня недоумение, почему родители или он не снимали маскировку даже на Меридиане. Я-то думал, что они просто привыкли, а вот оно как. Забавный психологический казус, или крайне неудачное стечение обстоятельств, тут уж как посмотреть. Кстати, я понял причину странных изменений в поведении некоторых канонных персонажей. Ну, если не считать, что они просто психи. А причина проста – магия. Да-да, вы не ослышались, именно магия. Помните мой рассказ об магической неуязвимости? Оказывается, это палка о двух концах. При должной напитке теламаной практически весь получаемый урон способен максимум отбросить, это правда. Магия пропитывает мага равномерно. И вот с учетом этого канонная фраза «Вилл слишком много власти для одного» приобретает новый смысл. Когда я впервые взял в руки сердце Кондракара, меня неплохо так пробрало. Тело словно распирало волна энергии, хотелось чего-то странного. Я ожидал чего-то такого, но вот ощущение всемогущества, опасная штука. Кстати, я ведь мог тогда забрать кристалл себе, но, к счастью, даже в такой ситуации мне хватило здравомыслия. Тогда-то я и задумался, а почему, собственно, получение сердца настолько сильно бьет по мозгам. Точных сведений в библиотеке не было, что наводило на некоторые размышления. Как говорится, отсутствие улик – тоже улика. Но вот намеки присутствовали. Маленькая историческая справка, найденная мной практически случайно, когда я уже от безысходности листал огромный том летописи окраинных миров. Небольшая статья о дочери дворянина из захолустного мирка, что влюбила в себя наследника престола, заполучила сердце мира и отправилась в соседние миры нести всем лучи добра. Так она захватила еще три, после чего начала нести околесицу и раздавать люлей уже всем подряд, причем под конец эффектно взорвавшись в воздухе. История забавная, но вот проведя нехитрые параллели и понаблюдав за собой, я пришел к одному крайне неприятному выводу. Избыток магии в теле очень-очень плохо. Да, магическая энергия есть в теле любого мага. Но вот в чем подвох, в этой вселенной нет таких вещей, как пресловутое магическое ядро. Просто не существует. А ведь в организме человека есть такой орган, как мозг. И вот здесь-то и начинаются описанные мной проблемы. Безумие, тщеславие, агрессия и прочие прелести бытия главным злодеем. Гениальный план. Чем сильнее злодей, тем тупее, и победить такого не составляет труда. Наверняка мудрейший во втором сезоне ухахатывался, глядя на цирк идиотов во главе с Фобосом, Нериссой и Седриком. Остаются два пути: тупо наращивать мощь, становясь энергетическим существом с риском потери рассудка, или расти в мастерстве и тонкости манипуляций. Для меня ответ очевиден. Впрочем, не все так плохо. Надо лишь иметь хороших доверенных лейтенантов. Вы спрашивали, а чего, собственно, добился я. Скажем так, немалых успехов. Да, немалых. Взять хотя бы иллюзии. Воображение и у меня, и у моего, предшественника было отличным, а больше-то ничего и не требовалось. Ну, кроме маны, конечно же. Так что, создать иллюзию боевого треножника или чего помасштабней, без проблем. Отдельным пунктом стояли стихии. У девчонок, инициированных сердцем Кондракара, это получалось рефлекторно. Я же, кратких самоучителей в библиотеке не нашлось, учебников тоже. Но упрямство у меня тоже присутствовало, а главное, у меня был чит. Да уж, самый настоящий чит. Не код на режим бога, но тоже шикарный, комната медитаций. Вытащить из памяти даже то, что ты уже давно забыл. Одна из самых полезных ее возможностей, потому как копаться в чьих-то мозгах для меня все еще напряжно. Мне оставалось только вспомнить несколько эпизодов из «Аватара», и обучение стихийной магии заняло от силы недели две. Ну и по мелочи. Телекинез, телепортация и несколько подлых и не очень фокусов, о которых я расскажу позже. Знания о создании артефактов я не растерял, но времени на практику не хватало совершенно. Ведь даже то, что я расписал Миранде, это лишь вершина айсберга. Она-то гоняла мятежников да преступников, и то под настроение, а вот мне доставалось все самое сложное. Северные варвары были варварами, по-другому и не скажешь. Мирно сидеть в горах и добывать породу им скучно. Им нужно скакать на боевых носорогах, пить алкоголь, грабить и убивать. Зачастую все это одновременно. Пришлось выкручиваться. Решив, что повторение – это скучно, я воспользовался другим методом. Просто увеличил закупочную цену руды для сильнейшего клана. Уже спустя месяц на севере шла грызня всех против всех, а торговля получила солидный бонус, возросли поставки руды и закупки оружия. Торговые поезда круглосуточно курсировали на север и обратно. Созданная мной стена, кстати, испытание временем не прошла. Я тогда явно переоценил свои магические навыки, и спустя пару лет наткнулся на едва держащуюся груду обломков 5-6 метров высотой. Все-таки хорошо, что я не ограничился одной стеной, лордеки весьма качественно справлялись с задачей отвлечения внимания. Кстати, пустынные кочевники все же созрели для диалога. Принесли дары, просили избавить их от монстров. Местный генерал решил не заморачиваться, и переправил запрос в столицу. Как оказалось, пустыня лишь на первый взгляд непригодна для жизни. Я чувствовал себя крайне глупо, когда посетил их селение и увидел и оазисы, и животных, и даже кое-какую растительность. А вот не надо было в школе прогуливать географию. Жалею теперь, торговое сообщение с ними наладить так и не удалось, им банально нечего было предложить. Так что, показательно уничтожив гусениц, договорились о мирном сосуществовании. Подумать только, 3 выпущенных мной милашки 12 лет терроризировали целые племена, и вполне успешно. Разумеется, я не стал убивать таких полезных созданий, а лишь превратил в камень. Их час еще настанет, когда-нибудь. Лурдины же после показательного низведения и курощения верховного вождя ведут себя тихонько и незаметно. Сидят на болоте и боятся нос высунуть. Но новобранцы в армию ринулись рекой. Конечно, логика у них простая, если император настолько крут, то зачем ему армия? А солдат кормит, поет, одевают, да еще и доплачивают. Это не в глуши сидеть, да лягушек есть. Конечно, в саму армию им путь заказан, но вот в отдаленные гарнизоны и экспедиции, без проблем. Да, государство, несмотря на то, что власть на Меридиане подкреплялась сердцем мира, с давних пор все малые народности плевать хотели на людишек с их большой политикой, поскольку имеют слишком разные интересы и условия обитания. Королевство слишком ослабло, чтобы держать их на коротком поводке. Теперь же почти ничего не изменилось. Формально, лурдины с их репутацией, внешним видом и общей диковатостью мало на что могли рассчитывать, ибо работнички из них не очень, а в военном плане годны лишь на пушечное мясо, северяне мои с потрохами, а пустынных кочевников никто и раньше не принимал всерьез. Империя заметно расширила свои границы и практически восстановила былую площадь. В этом сильно помогла война с монстрами, тогда в армию шла почти вся молодежь. Ну и тот факт, что раньше строили на совесть, старые крепости и аванпосты оставалось буквально лишь почистить. Стражницам, кстати, я не так уж сильно наврал, разве что чуть-чуть. В мотивах Кондракара я и правда не могу разобраться до сих пор, энергию веры пришлось придумать, ибо канонный вариант с отбором жизненной силы у населения не подходил по очевидным причинам. Насчет столицы откровенно наврал, так как это уж больно хорошо стыковалось с разрушающимся миром. Сердце Кондракара, если и мощнее, то незначительно. В итоге, чуть сместить акценты, и я сам себе едва не поверил, а уж вызвать доверие у девочек-подростков. Добрый голос, Улыбка вкупе с врожденной харизмой Фобоса, прямой зрительный контакт и захватывающая история, над которой я немало работал. Прекрасно. Примечание к части. Глава не очень. Жду помидоров в рожу. Глава 22. Переломный момент. Подвал ресторана «Серебряный дракон». Виллу Виндом. Не верю. Я знаю Элеон всю жизнь. Она моя лучшая подруга. Миранда лишь покачала головой. Корнелия, ошибки быть не может. Я сама слышала. Фобос уже послал за ней. Но Элеон родилась здесь, в Хизерфилде. Не перебивай, Корни. Госпожа Лин, Нерисса действует заодно с ним. Элеон нужно защитить. Проговорила старушка. У истинной наследницы великая сила, хотя она об этом и не знает. Фобос вынужден быть осторожным. Не стоит недооценивать его коварство. Раз Нерисса заодно с ним, то, возможно, именно с ней вам предстоит столкнуться. Но будьте осторожней, она очень сильна. Стоп, стоп, стоп. Ирма возбужденно замахала руками. Если Элеон в опасности, почему бы просто не рассказать ей правду? Потому, мисс, удовлетворительно, если ей рассказать, что она принцесса параллельного мира, она решит, что мы рехнулись. Какой смысл? Ответила Тарани. А сейчас что? Пытаться ее защитить от прихвостней Фобоса, шпионить за ней круглые сутки и рисковать засветить способности при простых людях? Блондинка оглянулась. Что, вы серьезно? Это верное решение, Корнелия, ответила Ян Лин. Пф, ладно. Спустя 10 минут, переулок у ресторана. Вы заметили? Хай Лин аж подпрыгивала от рвущихся наружу эмоций. Да уж, темнит что-то наша старушка Божий одуванчик, ой, темнит. Задумчиво ответила Миранда, даже без своего обычного ехидства. Понять бы, почему она хочет держать все в тайне от маленькой принцессы. Вы заметили ее взгляд? Я остановилась, как и остальные. Лишь Миранда по инерции прошла еще несколько шагов. «Вы чего?» — спросила та, непонимающе хлопая ресницами. «Ты различаешь ее выражение лица? Я в шоке, серьезно». Позади раздался смачный хлопок. «Злодейский кабинет, Фобосника Исканер. Вот ведь противная девчонка. Корнелия, я тебе отомщу. Жестоко и чисто по-кошачьи. Нет, ну это надо, а? Лилиан опять таскала меня с собой, принесла к старшей сестре, а та как закричит. Убери от меня этого блохастого». А рядом проходила мать этих блондинок. В итоге, меня отвели на ночь к ветеринару. Почему на ночь? Так на комплексную чистку. Я попытался было сбежать, пока не поздно, но этот хитрый тип сказал. Ой, он у вас такой нервный, у него, должно быть, тяжелая стадия. Что ж, когда он проснется, ему будет очень-очень больно. Так, о чем это я? Ах да, ритуал приобщения. Я в очередной раз подивился криворукости этих фильмоделов. Нет, я все понимаю, мультфильм для детей, они же маглы. Но уж элементарные-то законы логики должны соблюдаться. Эх, простите, накипело. В реальности этот ритуал действовал именно так, как и должен был, снижал критичность восприятия информации на определенную тему, тему родины и семьи. А в качестве бонуса к описанию ритуала прилагалась папка расчета и руководство, небольшая такая, аккурат стомик большой советской энциклопедии. Ну что же, у меня есть целая ночь, полно времени, доказано моими годами в университете. Эх, как давно это было, еще в другом мире. Мда, какой ужас. Фобос и Седрик, тупое и еще тупее. Дух – это дыхание. Ага, конечно, дух – это душа, сознание – то, что отличает нас от животных. А Фобос прочитал инструкцию и успокоился. Ладно, это лирика, а вот мне как быть? Нужно добыть мысли, мечты или сны, на худой конец. Последние два пункта отпадают, так как мысли я еще читаю, но вот мечты или сны. Стоп, точно, я гений. Так, минутка самовосхваления закончена, переходим к планированию. Для начала, как следует пошарю в ее дневнике. И нет, я не оракул. Просто у какой девочки-подростка нет дневника? Глава 23, первая скрипка. Книжный магазин, Вилл Виндом. X плюс 2 Y равно минус 3 пятых. Да кому вообще нужна эта алгебра? В сердцах воскликнула Ирма. Алгебра, царица наук, ответила Тарани. Ага, а тебе напомнить, кто точно так же говорил об истории, физике и химии? Ядовито протянула Корнелия. Девчонки, Фобос звонит. В зал влетела Хай Лин, держа в руке мигающую пластинку. «А где Миранда?» «Спрашиваю я, это же ее артефакт». «Сказала, что улетела на разведку». «Что-то насчет проводников?» «Неуверенно», ответила Тарани. «Она общается с Бланком?» Изумленно спросила Ирма. «И что теперь делать?» «Спрашиваю я, как она работает?» «Я чисто для проверки тыкнула по амулету пальцем». «Виллу, «Попробуй сердцем Кондракара», — сказала Тарани. «Что ж, мысль здравая, это же Тарани. Касаюсь амулета кристаллом, и над ней возникает слегка мерцающее изображение Фобоса. Фобос, спрашиваю я, чувствуя, как челюсть стремится к земле, это он, но, с перемотанной бинтами головой, синяком под глазом, и всего одной бровью. Фобос, что с тобой случилось?» Корнелия подскочила ко мне и с беспокойством начала разглядывать изображение. «Что?» – непонимающе спросил он и посмотрел куда-то в сторону. «ТЦ, опять иллюзия слетела». Он щелкнул пальцами, изображение размылось, и вновь обрело привычный облик. «Что произошло?» Я поморщилась. Корнелия сдавила мое плечо словно тисками. «Да так, ничего особенного. Покушение, неудавшееся», – ответил Фобос. «К попыткам повстанцев меня прирезать я уже привык. Они регулярно пробуют, раз в месяц. Но в этот раз это были не они, а Нерис со собственной персоной». «Что?» – спросила Ирма. «Но разве она не на земле?» «Видимо, нет». Он развел руками. «Спасибо Миранде, с ее помощью мне удалось отбиться». «Ладно, все обо мне да обо мне. У вас как дела?» «Пока плохо, признаю я. У нас нет мыслей, как рассказать или он правду так, чтобы она не сочла нас сумасшедшими». Фобос нахмурился. «Девочки, не хочу вас торопить, но у нас остается очень мало времени». Фобос вновь куда-то оглянулся. «Как и у меня. Я отправлю к вам Миранду, она все объяснит. Прошу меня простить». Изображение погасло. Комната погрузилась в тишину. «Блеск», — сказала Ирма. «Да что там у них происходит?» Корнелия сжала кулаки и возмущенно топнула. Чашки на столе подпрыгнули. «Фобос же император, он там мир от разрушения держит, на него нападают. А мы ждем неизвестно чего, надо рассказать или он правду». «Согласна с Корнелией», — кивнула Лейр. «Поддерживаю», — сказала Тарани. «Я согласна, Хайлин». Я оглядела подруг, и меня вдруг одолело какое-то бесшабашное веселье. «Стражницы», — выкрикиваю я, — «едины», — хором отвечают они. Я рассмеялась. «Кто отважится выйти против такой команды?» — зазвенел колокольчик, оповещая о посетителе. «Девчонки», — раздался звонкий голос. «Миранда». Корнелия бросилась к источнику звука. «Миранда, чуть помятая, и с парой ссадин на руках, но целая и почти невредимая. Фобос ранен. Что случилось? Почему Нерисса на вас напала? Как она вас победила? Вы же...» «Стоп, стоп, стоп». Миранда отошла на пару шагов и вытянула руки вперед. «Я сейчас все расскажу. Я вместе с патрулем стражников преследовала мятежников, средь бела дня напавших на оружейный обоз. Нападение было внезапным и дерзким. Но это не самое странное. Все обозы, а особенно везущие оружие и доспехи, весьма надежно охраняются. Но, как оказалось, атака была лишь обманкой, призванной отвлечь меня. В то же время на Фобоса, застав его врасплох, напала Нерисса, захватив с собой десяток ветеранов восстания. Отец сначала не принял угрозу всерьез, рассчитывая снести их всех одним ударом, ну вы помните, ударной волной. Я подтверждающе кивнула. Сама Миранда на тренировках не раз и не два с легкостью отправляла нас в полет до ближайшего препятствия. Так вот, мятежники-то отлетели, но вот Нерисса.